контуры западного побережья Европы и Африки, в левом углу контуры зеленой страны, а рядом незаконченные очертания острова с надписью на латинском языке «Винланд, открытый Бьорном и Лейфом». Еще одно доказательство. Весть о находке профессора с быстротой молнии облетела научный мир, вызвав повсюду вполне понятное волнение. Установить подлинность и изучить удивительную карту, некогда вклеенную, видимо, по ошибке, в рукопись о татарах, поручили группе выдающихся специалистов. Они долго обсуждали этот далеко не маловажный вопрос. После 8-летних исследований в 1965 году наконец огласили результат. Кусок пожелтевшего пергамента признан самой ранней из всех известных до сих пор карт Америки. Карта относится, как было установлено, к 1436 году. Она была срисована с какого-то первоисточника и включена в атлас, составленный венецианским монахом Андреа Бианко почти за 60 лет до открытия Великого Генуэза. Карта была, конечно, известна в то время в Ватикане. Возникает естественный вопрос, действительно ли хмурый адмирал океанов, отправляя свое историческое плавание, не знал об открытиях викингов, о благодатном Винланде или просто делал вид, что не знает. История, увы, об этом умалчивает».